Глава 8. Дуст. Нагретая броня бронетранспортера жгла кожу через плотный камуфляжный костюм. Безжалостное яркое солнце жарило так сильно, что полоска ткани на лбу не успевала впитывать пот, и он крупными каплями, просачиваясь через ресницы, выжигал глаза и застилал зрение, делая картинку мутноватой, словно смотреть приходилось через плотную пленку. Смахивать капли рукой не помогало. Пыль, поднимаемая колесами машины, оседала на коже плотным слоем, и лоб постепенно покрывался разводами грязи. Колонна ехала по дну бесконечного песчаного карьера уже несколько часов, окруженная с обеих сторон высокими желтыми склонами, иногда подходящими к дороге на расстояние вытянутой руки. Там, за краем карьера, все время чувствовалось некое движение, неуловимое и настолько быстрое, что появляющиеся и тут же исчезающие фигуры размазывались в воздухе, словно на фотоснимках, сделанных с большой выдержкой. Первое время Тарч пытался привлечь к фигурам внимание остальных бойцов и даже потряс за плечо командира взвода, но сидящие на броне рейдеры или полностью игнорировали призывы новичка, или глупо скалились в ответ, как друзья-родители улыбаются надоевшему ребенку, стремящемуся привлечь побольше внимания. Тарч не знал, куда и с какой целью едет отряд, что там, где заканчивается слишком длинный, поражающий размерами карьер, и почему им нужно было двигаться именно по этой дороге, где на колонну могут в любой момент напасть сверху и с обеих сторон те твари, которые бесшумно мелькали за гребнями холмов. Поначалу пытался спрашивать, заговорить с кем-то, но вокруг словно существовал заговор молчания. Все ему улыбались, широко оскаливая сверкающие на солнце зубы, но ничего не говорили ни ему, ни друг другу, и только шум моторов нарушал повисшее вокруг безмолвие. Или не безмолвие. Тарч вдруг понял, что слышит еще какие-то звуки, пока еще тихие и бестелесные, но повторяющиеся с завидной периодичностью, особенно когда их приносили легкие порывы ветра, прилетающие иногда оттуда, куда направлялась колонна. Еще не разобравшись, что это за звуки и что они могут означать, Тарч уже точно знал. Подсознательно догадался, что это могут быть только крики панически испуганных людей, загнанных в угол огромными монстрами улья и раздираемые на части огромными зубами. Когда крики людей впереди стали различаться настолько отчетливо, что игнорировать было невозможно, Тарч снова протянул руку к командиру взвода, потряс за плечо, и тот обернулся так резко, что его лицо в залитых потом глазах Тарча отразилось так же смазано, как и движение призрачных фигур наверху. Потерев глаза грязными руками и проморгавшись, Тарч попытался что-то сказать, указывая рукой вперед, туда, откуда раздавались крики. Но его голос снова потерялся в шуме мотора. Слов не было слышно, а на мимику и взмахи руками командир не реагировал, продолжая глупо улыбаться и кивать головой с явной неприязнью. Не услышав за шумом мотора даже своего голоса, Тарч вдруг понял, насколько громко кричат люди, раз их слышно столь отчетливо даже на расстоянии. И теперь, когда колонна подъехала к источнику звука настолько близко, стало ясно, что это крики не двух-трех попавших в беду человек. Это голоса тысяч людей, раздираемых, наверное, сотней монстров. Даже представить было страшно, что там творилось за кровавая баня, но и представлять было не обязательно. Источник звука становился все ближе, и вскоре стало ясно, что бойня происходит совсем рядом, за поворотом, в ближайшем ответвлении карьера, уходящем перпендикулярно основной дороге, влево. Тарч начал догадываться о цели рейда. Он стал ждать, когда бронетранспортеры выстроятся у поворота в каре, чтобы вместе со всеми бойцами занять позицию и открыть по мутантам прицельный огонь, стараясь спасти хотя бы часть еще оставшихся в живых людей. Но вот первая машина, поравнявшись с проходом, не стала замедлять ход или разворачиваться, и проехала мимо, держа прежний ровный темп. За ней вторая, и вот уже БТР, на котором сидит Тарч, проскальзывает вслед за ними, даже не пытаясь что-то предпринять. Раскинувшаяся перед взглядом картина могла присниться разве что в страшном сне, да и то лишь человеку, знакомому с миром Улья. Сразу за поворотом ответвление карьера расширялось и представляло собой огромный круглый кратер с несколькими брошенными изрядно поржавевшими карьерными экскаваторами и белазами. По всему кратеру, разгоняемые несколькими десятками крупных мутантов, метались тысячи людей. Пытались сбираться на склоны, прятались в кузовах и кабинах техники, висели гроздьями на стрелах экскаваторов, скидывали друг друга оттуда, пытаясь забраться еще на метр, срывались, обессилев, и разбивались насмерть. Часть людей, забившись под уходящий вертикально вверх склоны, уже потеряли волю к сопротивлению и стояли кто на ногах, а кто и на коленях, обхватив голову руками и гибли один за другим, издавая только громкие предсмертные крики. Другие старались убежать, хватали камни и арматуру, но умирали при этом даже быстрее, чем те, кто безропотно стоял, так как монстры, движущиеся цели, привлекали намного больше, а камни и арматуру они попросту не замечали, иногда заглатывая их вместе с человеком. Тарыч бросился к командиру всем телом, налетел, начал трясти за плечи, крича что-то прямо в ухо. Он тормошил сидящих рядом бойцов и обращался к ним тоже, но его продолжали игнорировать и уже не улыбались. Только отбрасывали его руки и увлеченно разглядывали представшую перед ними картину гибели беззащитных людей. И когда их машина уже почти проехала поворот, один из рейдеров громко свистнул, и на этот своеобразный зов от общей свалки отделился один из монстров. Пожалуй, самый небольшой из тех, кто там был. Он в припрыжку, как щенок, если такое сравнение можно было применить к монстру, больше 1,5 метра в холке и метровой в диаметре грудью, подскакал к бронетранспортеру. В его зубах сочилась стремительно чернеющая кровью голова девушки, длинноволосая, с бледной аристократической кожей и сережкой в правом ухе. Мутант подбежал и радостно закинул голову на броню, но подозвавший его боец взял ее за волосы и бросил обратно монстру, что-то благодарное и одобрительно при этом крикнув. Оцепеневший от неожиданности, Тарч встрепенулся, выхватил свой автомат и с лету, практически не целясь, всадил в раскрытую пасть монстра весь рожок. Но не успокоился на этом. Сорвал автомат с плеча соседа и снова расстрелял боезапас у громко заскулившего, склонившего голову мутанта. Большинство пулей рикошетили от толстых костей черепа, но часть из них летали в шею, уши и некоторые даже попали в глаза. Монстр упал. Его скрутило судорогой, мутант забился в агонии, изворачиваясь из стороны в сторону вслед за непроизвольными сокращениями умирающего тела. Стрельба не успела закончиться, как подозвавший монстра боец скинулся на Тарча, опрокинул на броню, ударил несколько раз, выбивая сознание сильнейшими ударами, как будто бил не кулаками, а кузнечным молотом. Перекошенное злобой лицо было покрыто такими же, как и у всех, грязными пулевыми разводами, но Тарч узнал. Это был Утюг. Тот самый иммунный, что прикармливал мутанта, в которого переродился его родной сын. Удар прилетал за ударом, и Тарч перестал сопротивляться. Рейдер достал нож и несколькими движениями располосовал ему горло, вырывая из артерии фонтанчики крови. Тарч мешком свалился с брони, но нашел силы подняться на четвереньки и доползти до песчаного склона. Начал карабкаться вверх, как будто это могло спасти, но песок осыпался под слабеющими руками и пропускал пальцы сквозь себя, как пыль, засыпая ноги и лишал опоры. Стало трудно дышать, и Тарч упал в лужу собственной крови, все еще пытаясь шевелить руками. Сделав невероятные усилия, он вдохнул в последний раз воздух вперемешку с клубами песчаной пыли и заорал так громко, как только смог. Его легкие цепенели и не хотели выпускать воздух наружу, но он кричал и кричал до тех пор, пока не заставил себя вынырнуть из охватившего его наркотического кошмара и проснуться. Яркий солнечный свет, попадающий в комнату через частично закрытые стальными листами широкие окна, слепил глаза и не давал осмотреться. Но Тарч и так знал, где он находится. Там же, где и провел последние 4 дня. В медицинском кабинете Дуста, ставшем для него одновременно и больницей, и тюрьмой. Судя по положению солнца, было раннее утро. Тарч протянул левую руку, зафиксированную в отличие от всего остального тела, на длинный ремень, позволявший делать несколько простых движений, и нажал на кнопку возле кушетки. Уже через минуту, значительно быстрее, чем обычно, в кабинет вошел помощник Дуста. Это был невысокий, незрачный мужчина, субтильный, не обладающий ни медицинскими навыками, ни каким-то особым даром, и состоящий при лазарете не за свои достоинства, а сосланный сюда за полную непримечательность и бесполезность в других делах, а также за абсолютное послушание. Дуст так и не потрудился представить помощника, и Тарч воспринимал его как бездушный элемент кабинета, призванный выполнять различные мелкие поручения и следить за гигиеной тяжелых пациентов. Мужик, собственно, отвечал Тарчу полнейшей взаимностью. Сам разговоров не заводил, на вопросы не отвечал и считал пациента большой лабораторной мышью, которая после нескольких опытов будет выброшена в мусорный бак на заднем дворе научного прогресса. Помощник принес 1,5-литровую бутылку минеральной воды, стакан с небольшим количеством живчика, несколько больших кусков жареного мяса и стопку сменного белья, которое менять приходилось каждый день. Во время вырванных спеком наркотических приходов Тарыч безбожно потел и в самых тяжелых случаях, когда на несколько часов парализовывало все тело, мог еще и бесконтрольно испражняться. Есть не хотелось. Отголоски кошмара все еще вспыхивали в голове, и бессознательный страх поднимал волоски на коже и никак не хотел уходить. Начиная с левой руки, Тарыч постепенно освободился от ремней, поднялся, пошатываясь с кушетки, и подошел к окну. Шел четвертый день пребывания на базе. Ноги, как и обещал Дуст, практически восстановились. Но вот эксперименты, которые проводил знахарь, оказались намного хуже, чем пациент предполагал в момент заключения сделки. Экспериментальный спек Дуста оказался жуткой штукой, совершенно не похожей на тот состав, который вкололи Тарчу в родном кластере. Тогда он ощущал только легкую эйфорию, которая возбуждала воображение и заставляла чуть отчетливее и сильнее, чем обычно, воспринимать реальность. Тучка казалась ему слишком милой до легкой приторности, лом слишком приятным и добрым. А история утюга впечатлила настолько, что некоторое время хотелось выйти от отчаяния и куда-то бежать, кого-то спасать, но было неясно, кого и как. Те же дозы, которые ему с завидной педантичностью вкалывал Дуст, в последние 4 дня стабильно отправляли в мир страданий и кошмаров. Иногда на несколько часов, а иногда и на добрую половину суток. И тогда укол следовал за уколом, не давая времени отдохнуть и расслабиться. В эти моменты Тарыч задумывался, выдержат ли его мозги такие нагрузки или сломаются, как дорогая, но хрупкая игрушка. Интересно, как это произойдет? Что ощущают люди, которые сходят с ума? Должен ли быть какой-то щелчок или вспышка света? Когда реальное ощущение заменяется на плод больного воображения и сможет ли затуманившийся разум различать, что настоящее, а что вымысел? Как бы то ни было, но сойдя с ума, он вряд ли протянет в этом лазарете и сутки. Его вытащат за пределы базы, отведут самое большее метров на 300, чтобы не вонял и не привлекал мутантов слишком близко, и буднично перережут горло, предпочитая не тратить на бесполезное тело лишний патрон. Осознание этого бодрило и заставляло бороться. «Ну что, как ты сегодня?» В комнату вошел Дуст, как всегда излучающий уверенность. Подошел к окну и встал рядом с Тарчем. Некоторое время они вместе смотрели на муравьиную суету базы. Пациент не торопился рассказывать своему врачу о прошедшей ночи. Они все равно сядут за стол, и Дуст будет скрупулезно конспектировать, изредка задавая уточняющие вопросы. Разговаривать же ни о чем, обмениваясь впечатлениями, как со старым товарищем, Тарч не хотел. Он все больше убеждался, что знахарь загнал его в ловушку, заперев в плену наркотического бреда на все 10 обещанных дней, а вовсе не облагодетельствовал дорогим и быстрым лечением. Вместо того, чтобы через 3 дня выйти из лазарета и начать полноценную жизнь, пусть в качестве чернорабочего на полурабском положении, Тарч сутками проводил в состоянии овоща, привязанный к кушетке по рукам и ногам. Сейчас обещание Дуста даже вспоминать не было смысла, тем более, что предсказать его ответ было совсем несложно. «Иди в барак», — скажет он. «Я тебя не держу». И действительно держать не будет. Но уколы продолжит делать по расписанию, и наркотический приход может оказаться настолько сильным, что лучше уж тут на кушетке лежать под присмотром исполнительного помощника, чем кататься в бессознательном состоянии по грязному полу барака под ногами уставших, запуганных, а потому полностью равнодушных людей. Хотя был ли пол барака грязным, Тарч не имел ни малейшего понятия. За 4 дня он так ни разу и не покинул пределы медицинского кабинета, тем более, что впервые самостоятельно встал на ноги только вчера вечером. За жизнью базы он немым свидетелем наблюдал лишь издали из окна, хотя и знал уже немало из редких, но подробных рассказов Дуста, который любил иногда поболтать с пациентом. Бывший цех, расположенный прямо напротив окон медицинского кабинета, был переоборудован под склад, куда сгружались все привезенные с кластеров товары. Там они сортировались и готовились к отправке в Орлиный, куда колонна уходила раз в несколько недель без четкой периодичности. Помещение, стоявшее сразу за складом, было бараком для рабочих, которых Дуст иначе как рабами и не называл. По словам знахаря, их выпускали из помещения только на рабочие места, ни о каком личном времени или свободном перемещении по базе даже речь не шла. Их уделом была работа, и в случае нападения на базу любого противника, от врагов в человеческом обличии до большой орды монстров, быстрая смерть без права на сопротивление. Получить оружие рабы не могли даже в этой ситуации. Обстановка внутри барака также не располагала к приятному времяпрепровождению и была максимально аскетичной. В дальнем от входа углу несколько рядов стояли вывезенные из военной части двухъярусные кровати. Рядом с ними несколько длинных деревянных столов с лавками. Размер столов был достаточным, чтобы за ними могли расположиться все жильцы барака, но совместный досуг не приветствовался. Здесь не было ни настольных игр, ни книг, ни газет, ни журналов. Ничего, что могло бы объединить людей в большие дружные компании. Только над крайним столом висел огромный плазменный телевизор. Но он никогда не включался и был повешен каким-то шутником исключительно в качестве издевки. У рабов не было особых прав на жизнь или личную неприкосновенность. Да и защищать права было некому, но большую часть времени их старались не трогать и особо не контролировать. В бараке не назначали старшие или временные ответственные за порядок, не проводились обыски, но как минимум раз в два дня помещение досконально вычищалось сменой уборщиков под контролем двух бойцов отряда. И если в бараке обнаруживались предметы, которые не были необходимы в ежедневном обиходе, они без выяснения изымались и уничтожались. Раз в три дня рабы, особенно недавно привезенные из перезагрузившихся кластеров, проходили проверку у знахаря-ментата. Знахарь проверял иммунных на наличие открывшихся способностей, и люди с полезными дарами вывозились в Орлины или нанимались на работу тут же на базе, уже с правами полноценного бойца отряда и заработной платой. Остальные же были вынуждены продолжать работу и надеяться на какую-нибудь случайность или счастливый случай, который бы позволил им выбраться с территории базы и начать нормальную жизнь. Задачей ментата было выявление бунтарей и организованных групп, замышляющих побег, сопротивление или просто нанесение вреда базе. Правильно поставленные вопросы не оставляли бунтарям шанса остаться незамеченными. Их редко наказывали, но жизнь таких людей становилась немного сложнее, а контроль за ними велся несколько строже. Рядом с бараком для рабочих располагалось двухэтажное здание, которое называли казармой, и в котором жили бойцы отряда и вольнонаемные специалисты. И те, и другие носили камуфляжные костюмы и оружие. Это было на базе признаком свободного человека, получающего за свой труд заработную плату и не подчиняющегося никому, кроме своего непосредственного начальника и лично резуна. Но если от бойцов требовалось участие в рейдах и несение караульной службы, то вольнонаемные были скорее гражданскими специалистами, и оружие носили просто потому, что не носить его в улье было как минимум глупо. И если барак для рабов был юдолью скорби и изматывающего ежедневного труда, то казарма – вместилищем всех доступных на базе радости жизни. Здесь шла непрерывная пьянка. Благо улей гарантировал бесконечный поток продуктов и алкоголя любого качества, в которой участвовали все, кому на завтра не заступать в караул и не выходить в рейд. К слову сказать, караульная служба, а Тарч, отрубивший срочку от звонка до звонка, знал в этом толк, была налажена на базе лучше всяких похвал. Во время развода начальник караула проводил обязательный инструктаж, в котором рассказывал об изменениях обстановки вокруг базы за последние сутки. Бодрствующие и отдыхающие смены все время находились в предназначенных для них помещениях, не выходя ни на шаг, а связисты начальник караула готовы были в любую минуту принять от караульных сигнал опасности. Каждые сутки проводились тренировки по различным вводным. А раз в неделю по учебной тревоге поднимался весь гарнизон базы с выводом из гаражей боевой техники и даже небольшой артиллерии. Но вне тренировок и служебных обязанностей гарнизон базы представлял собой пьяный сброд, без ограничений развлекавшийся в казарме и на территории возле нее. «Смотри, эти остолопы все еще развлекаются, всю ночь не спали». Дост прервал размышления пациента и кивком указал на крыльцо казармы. Тарч посмотрел в ту сторону и увидел выходящую из здания полностью обнаженную девушку. Узнать ее было нетрудно. На территории базы сейчас было всего две женщины, и обеих привезли на том же грузовике, что и Тарча. Тучка не вылезала из кухни. Для нее там стояла и кровать, и телевизор, и даже ящики для личных вещей. А потому в целом Тучка чувствовала себя намного лучше, чем все остальные подневольные рабочие базы вместе взятые. Вишню же Тарч это прекрасно помнил, забрал себе командир. И почему она сейчас оказалась голой возле солдатской казармы, было совершенно непонятно. «Наигрался резун. Как всегда», — ответил Дост на незаданный вопрос. «Больше двух дней бабу не держит, какой бы красавицей ни была. Даже такой вот королевой, как эта. Раньше, говорят, убивал их, как наиграется. Был у него такой вот странный фетиш». Но потом холопы возмущаться начали. Мол, есть в девках и их доля, раз это они их из кластеров на базу притаскивают. Резуна подобными разговорами не проймешь, но он мужик не глупый. Я бы даже сказал больше. Мужик очень умный и расчётливый. Знает, как тяжело тут мужикам без женщин. И стал отдавать попользованных баб на потеху этим лоботрясам. Некоторые по неделю держатся, те, что потолще и пострашнее. Но самых смазливых затаскивают буквально за пару дней. Вишенка была очень смазливой. Длинноногой, стройной женщиной, уже вышедшей из возраста беспросветной глупости, но еще не заматеревшей, не носившей на лице отпечатка ни легкой надменности, свойственной питомцам богатых папиков, ни постоянной усталости от многолетних тяжелых семейных забот. На месте Резуна Тарыч бы не отпустил такую рабыню от себя никогда. Или держал бы до того момента, пока не появится лучше. Но, наверное, поэтому он и не был на месте Резуна, и поэтому у него не было таких рабынь, что не умел Тарыч относиться к людям, как к бездушному материалу. Даже смотреть сейчас на Вишню было больно. Она с трудом удерживалась на ногах, пошатываясь и ловя любую подходящую опору, и двигалась так, словно каждый шаг дается с большим трудом и дискомфортом. В движениях не было целеустремленности и стройности, как у вдрызг пьяного человека, но она не была и пьяна, а лишь замучена, как говорится, до полусмерти. Девушка не успела сделать от двери казармы и пары шагов, как ее схватил за руку чуть выше локтя проходящий мимо боец. «Э, ты куда? Тебя отпускали?» Вишня повернулась к схватившему ее парню, и Тарыч смог лучше ее рассмотреть. Склокоченные, висящие грязными сосульками волосы, огромные темные круги под глазами, ссадины от ударов на скулах, грудь и плечи в синяках, то ли от засосов, то ли от щипков. Возле одного из ореолов длинная, почти до живота царапина, а живот и бедра покрыты множеством мелких ссадин и синяков. На шее красным полукругом виднелись следы от пальцев, как будто ее совсем недавно, буквально перед выходом из здания, кто-то усиленно душил. На запястьях и лодыжках свежие следы от веревки. Видимо, Вишня некоторое время все еще находила в себе силы сопротивляться. Девушка смотрела на схватившего ее мужчину одновременно испуганно и безучастно, каким бы странным ни казался этот коктейль несовместимых эмоций. Она испугалась, но больше инстинктивно, только телом отшатнувшись скорее от громкого голоса и прикосновений, чем осознав реальный страх. Так шарахаются от любого движения хлебнувшие у жизни горя небольшие дворняжки, привыкшие реагировать на любое движение человека резким прыжком в сторону. Но при этом их нос может продолжать принюхиваться. Нет ли в руках у прохожего какой-нибудь вкуснятины, которую можно попробовать выпросить? Так и Вишня, испуганно шатнувшись, не пыталась освободиться и что-то объяснить, только смотрела в лицо очередному насильнику пустым, ничего не выражающим взглядом. Тарыч скрипнул зубами, в груди заныло от бессилия и злобы, но помочь девушке он все равно не мог. Не боялся. Страх смерти. Страх пропасть из этого мира навсегда он потерял еще там, на площади в родном кластере, когда пасть элитного монстра сомкнулась в полуметре от него, разгрызая тело цыгана напополам и забрызгивая Тарыча слюной, кровью и кусками внутренностей. Просто не мог. Улей не создан для жизни. Здесь вообще не должно быть людей. Вирус превращает монстров абсолютно всех без исключения, но некоторые мутанты, их по ошибке называют иммунными, сохраняют человеческий облик и этим обманывают друг друга, называют себя людьми, создают видимость нормальной жизни и даже формируют социумы. Но как только получают возможность проявить звериную сущность, используют шанс на полную катушку. Тарыч не мог понять, как так получилось, что в этой казарме собралось несколько десятков совершенно бесчеловечных насильников, каждый из которых способен в угоду похоти замучить женщину до смерти, избивать ее, часами насиловать, и при этом тут же рядом за столом сидеть с друзьями, выпивать, обедать, играть в карты. Не набирал же Резун в отряд именно таких, циничных, злобных и беспредельно жестоких. Или они уже здесь, на базе, полюбили жестокость и насилие? Или все стабы в Улье живут точно так же? Везде убивают без разговоров и предупреждений, везде держат рабов и насилуют женщин? Фарт, отстань от нее! Из открытого окна второго этажа казармы выглянул слегка подвыпивший голый по пояс парень. «Мы ее в туалет отпустили, пусть сходит». Схвативший Вишню боец отпустил руку и скомандовал. «Давай, только быстро». Освободившаяся девушка сделала пару неловких шагов в сторону туалета, пошатнулась и, взмахнув руками, с трудом удержала равновесие. В Фарт глумливо рассмеялся, бросил в ее сторону что-то вроде «корова», сопроводив оскорбление грязным ругательством, поднял ногу и толкнул вишню, прицельно впечатав подошву ботинка в ее правую ягодицу. И без этого неконтролирующая свои движения девушка точка окончательно потеряла равновесие и ничком рухнула на землю. В падении она попыталась защититься руками, но у нее мало что вышло, и от множества ран спасло только то, что толчок был направлен в сторону бывшей клумбы, и удар пришелся не об асфальт или бетон, а об рыхлую слегка влажную землю. С трудом поднявшись, вишня бросила попытки добрести до туалета и присела тут же на клумбе, без стеснения облегчая малую нужду под глумливые смешки и возгласы из открытых окон казармы. Торча снова передернула от злости. Как же надо было издеваться над девушкой? Через что ей пришлось пройти? Что с ней делали там, в казарме, если она за 2 дня полностью потеряла человеческий облик и сейчас даже не замечает унизительность этой ситуации? Есть ли еще в ней остатки разума? Или эта орда монстров уже уничтожила личность, упиваясь насилием над телом и не замечая, что сознание его давно покинуло? Неожиданно для самого себя Торч начал представлять, с каким удовольствием он казнил бы каждого, кто за эти 2 дня притронулся к вишне хоть пальцем. Изощренные способы убийства и утонченные виды пыток всплывали сами собой откуда-то из глубин многовековой родовой памяти, из времен инквизиции и пыточных камер, перемешиваясь с картинками из наркотических кошмаров, в которых Торчу приходилось жить в последние дни. «Фарт, вы там совсем охренели?» Окрик резуна раздался из одного из окон 3-го этажа административного здания. «У вас там что, общественная уборная или казарма?» Неожиданно оказавшийся в этой ситуации крайним Фарт начал неловко оправдываться. «Командир, да я мимо шел вон из гаража. Я тут при чем? Она уже на ногах не стоит. Вон сейчас свалится мордой в грязь. Эй, корова, поднимайся давай!» Вишня никак не отреагировала на окрик, продолжая сидеть на корточках, бессмысленно уставившись в забор. Тарч заподозрил, что девушка все-таки вдрызг пьяна или банально заснула, воспользовавшись первой же выдавшейся ей минуткой относительного покоя. «Так, Фарт, убери этот кусок мяса с территории базы прямо сейчас!» — рявкнул Резун и захлопнул окно, через которое разговаривал с бойцом. «Пойдем, больше ничего интересного показывать не будут». Дуст повернулся и отошел к столу, легким касанием увлекая за собой Тарча. «Ее что, убьют?» «Забудь про нее, мой друг. Жизнь женщины в улье тяжела и скоротечна. Это мир мужчин, в котором женщинам не место. Знаешь, сегодня у меня много дел, и, пожалуй, я тебя не буду подробно опрашивать. Тем более, что я и так вижу перемен никаких. Я начинаю подозревать, Торч, что ты аномалия. Я вкачал в тебя столько спорана, спека и гороха, что без моей поддержки ты уже давно бы превратился в кваза». «Кваза?» Перед глазами Торча все еще стоял уводящий вишню Фарт, но слух зацепился за незнакомое слово. «Надо выделить тебе отдельного лектора. Я, честно говоря, утомился все разжевывать. Квазы — это иммунные, которые лишь канули с приемом гороха, жемчуга, да и с живцом можно переборщить. Если принимать все это слишком часто или неправильно, концентрация активного вируса становится слишком высокой, и в организме начинаются необратимые мутации. В лучшем случае иммунные приобретают черты зараженного, увеличиваются мышцы, укрепляются и расширяются кости, меняются зубы, пропадает половое влечение, ведь зараженные беспалы. В худшем случае человек теряет все дары улья и внешне становится неотличим от развитого зараженного. Такие люди живут в стабах, но их не любят, стараются избегать, а отдельные фанатики могут даже убить, избежать подобных последствий. А происходят они в основном после приема жемчуга, помогают услуги знахарей. Очень я хочу тебе сказать дорогостоящие услуги. Цени. Хотя ты мне ничего не должен. Это же я тебя накачиваю активным вирусом сам в своих интересах». Дуст сделал приглашающий жест, и Торч улегся на кушетку. Знахарь самостоятельно, не вызывая помощника, застегнул фиксирующие ремни и вколол очередную дозу экспериментального наркотика. «Друг мой, сегодня мы проведем необычный эксперимент. Данная доза спека должна вызвать не только блокаду боли, но и существенно повышать регенерацию. Кроме того, регенерировавшие ткани должны укрепиться. И объект, то есть ты, должен получить локально выраженные свойства зараженных, но без мутации и без превращения в кваза». «Что это все означает?» Тарч только сейчас понял, что впервые связан по рукам и ногам, так что самостоятельно освободиться не сможет. «Сейчас увидишь. Я бы мог дождаться, когда ты отрубишься. Это свойство спека я уже умею контролировать. Но мне не хотелось бы что-то делать втихомолку». Знахарь подошел к одному из железных шкафов, открыл замок и достал большие ножницы для резки металла. «Больно тебе не будет, мой друг. Боль уже блокирована. Так что отнесись к ситуации философски. И смотреть не обязательно». Взявшись за рукоятки двумя руками, Дуст пристроил ножницы к мизинцу правой ноги Тарча и одним движением отрезал его от ступни. Палец не оторвался сразу, повиснув на остатках кожи и сухожилиях, но знахарь одним резким движением оторвал остатки тканей и положил мизинец в заранее приготовленную металлическую емкость. Больно действительно не было, но зашедшийся в панике одурманенный наркотиком мозг Тарча сам достроил эту боль, которая наверняка была немыслимой, невообразимой и которая должна была отправить организм в болевой шок в первые же секунды. Тарч заорал так, как не кричал даже тогда, когда схватил и держал цыгана, как не кричал никто на его памяти, даже та женщина, которую загонял первый увиденный им монстр. Он пытался дергать ногой и убирать стопу в сторону, но это не помогло. И знахарь без особых проблем перекусил ножницами и оторвал следующий палец. Голосовые связки от невероятного напряжения тут же оказались сорванными, и кричать больше не получалось. Дуст отрезал палец за пальцем, прижигая кровоточащую плоть раскаленным на газовой горелке ножом, уже заканчивал с левой ногой и пристраивался к правой. А Тарч мог только хрипеть, призывая божью кару на безумного знахаря, на кем-то проклятую базу, на Резуна, на руководство Орлиного, на всех, кого мог вспомнить, и отдельно на Улей, превращающий людей в бесчеловечных выродков. Сознание покинуло его только тогда, когда знахарь закончил работу и уже покидал кабинет. За следующие несколько дней Тарч приходил в себя всего 4 раза, выныривая из отключки или из очередного кошмара, чтобы раз за разом видеть стоящего в ногах чем-то очень довольного Дуста. Знахарь картинно потирал ладони, называл пациента «мой друг» и каждый раз придумывал новые развеселые дружеские пытки. По какой-то одному безумному знахарю известной причине все связанные с повреждением тела эксперименты проводились только с ногами. Дуст вонзал в бедра и икры ножи, и куски арматуры, вшивал что-то в мышцы, сжигал кожу кислотой, разбивал молотком коленные чашечки и наверняка делал еще что-то, чего пациент не видел по причине нахождения в бессознательном состоянии. Но в какой-то момент, наступление которого уже начало казаться невозможным, Тарч вынырнул из очередного, сотого, пожалуй, кошмара подряд, открыл глаза и осознал, что его никто не режет, и впервые за несколько дней мысли чисты, прозрачны и не затуманены наркотиком. Ощущения оказались странными и непривычными, но необычная ситуация на этом не заканчивалась. Вокруг было слишком тихо. Ни отдаленного говора из караулки на первом этаже, ни звуков работы со склада, ни даже шума генератора, с которым Тарч успел свыкнуться, но теперь, когда он исчез, заметил это сразу. А еще во рту торчал тряпичный кляп, и ремнями была зафиксирована даже голова, обычно свободная. Долго лежать связанным не пришлось. Как только Тарч попробовал выплюнуть кляп и покрутить головой, пытаясь оглядеться, заскрипело кресло, к нему подошел Дуст, освободил рот и встал у ног, так, чтобы было удобно смотреть даже с зафиксированной головой. «Итак, мой друг, не хочешь ли ты мне что-то рассказать?» Пытаясь найти в пересохшем рту хоть каплю слюны, Тарч смог издать только недоуменный хрип и уже после того, как знахарь отвязал голову и осторожно напоил, переспросил. «Рассказать что? А ты, мой друг, не знаешь, чем тебе стоило бы со мной поделиться?» Дуст даже голову на бок наклонил, стараясь подчеркнуть степень недоумения. «Не больше, чем обычно. Хочется тебя убить 10 раз подряд, а потом оживить и извращенно изнасиловать той арматурой, которую ты мне воткнул в бедро во время последнего пробуждения. Так что все обычно, как говорится, в ритме вальса. То есть вообще ничего. Ничего такого, что мне, как знахарю, обязательно стоило бы знать». «Да что говорить-то?» Тарч начал выходить из себя. «Объясни, в чем дело, и я тебе все расскажу. Как будто у меня здесь, в твоей белой тюрьме, могли появиться секреты. Ты вообще-то меня резал 10 дней подряд. Тебе стоит подумать в первую очередь о том, что я сделаю, когда ты меня отвяжешь». «Во-первых, мой друг, ты не сделаешь мне ничего», совершенно спокойно и без тени угрозы произнес Дуст. «По нескольким причинам. Причина первая. Я быстрее и сильнее тебя, а еще опытнее, и у меня есть оружие. Ты можешь проверить, я не против. Я собираюсь тебя сейчас освободить, а ты нападай. Но лучше побереги свое и мое время, тем более у нас его не так уж и много. Причина вторая. Эмоции сейчас не пройдут. Я давно заметил, что ты умеешь держать себя в руках и смотреть на мир с позиции логики. А логика подскажет, что ты не только абсолютно здоров, но и намного сильнее, чем раньше. Когда мы расстанемся, а это произойдет очень скоро, исследуй возможности ног. Это не дар улья и даже не жалкое подобие, всего лишь адаптация ткани, как я и обещал. Попробуй проколоть кожу в любом месте на ногах. Попробуй сломать кости хотя бы пальцев. Ты, конечно, не росомаха, но поверь мне, подобными характеристиками могут обладать только кожа и кости кваза. А ты не кваз, и даже видимых изменений удалось избежать. Причина третья. Ты продолжаешь оставаться аномалией, и дар даже не начал проявляться, но я накачал тебя таким количеством. Хотя я это уже рассказывал. Скажем так, количество ресурсов, потраченных на тебя за последние дни, увеличилось более чем вдвое и представляет сейчас сумму такого размера, что ее даже произносить неприлично. А пришлось-то только несколько дней потерпеть. Потерпеть? Тарч выругался. Ты меня вообще-то не убедил. Ты отрезал пальцы прямо у меня на глазах. Ну, во-первых, не на глазах, а на ногах. А во-вторых, все уже давно отросло. Ты же видишь. Но главное не это. Есть и четвертая причина, по которой ты как минимум отложишь разборки, а скорее всего, навсегда о них забудешь. Я тебя отвержу, а ты не начинай драться, пока не подойдешь к окну. Вид из окна действительно вышиб из головы Тарча любые мысли о мести. База представляла собой жалкое зрелище. Разгромлено было все, что только можно было сдвинуть с места, не прибегая к атомной бомбардировке. Во всех зданиях оказались выбиты окна, снесены двери и ворота. Крыша склада, собранная из профилированного металла, частично была сорвана, как будто на базу обрушился тайфун. Боевая техника, вся выведенная из гаража во двор, стояла разбитая и искореженная, но не взрывами. Вокруг не виднелось ни воронок, ни попадания снарядов, ни характерных следов взрывчатого вещества, а какой-то невероятной силы настолько большой, что Тарчу невольно вспомнился виденный в родном кластере саблезубый слон. Собственно, то, что все произошедшее следствие атаки монстров, понять можно без труда. То тут, то там взгляд натыкался на трупы мутантов, пронзенные пулями, взорванные гранатами, разнесенные на части прямыми попаданиями из крупнокалиберного оружия. Гарнизон базы даже после прорыва периметра сопротивлялся до последнего, и монстры несли огромные потери. Но это не помогло, и сейчас от бойцов и рабов остались только блеклые красные пятна на земле и стенах строений. Крупные монстры, а здесь явно побывала элита, жрали тела целиком, не оставляя ни костей, ни обрывков одежды, ни даже личного оружия, которое защитники базы наверняка не выпускали из рук до последнего. «Спрашивай уже!» Дусты сейчас остался верен своей любимой глубокомысленной интонации. «Как это все произошло?» «Неправильный вопрос. Еще одна попытка. Почему мы живы?» «Очень хороший вопрос. А теперь ответь мне на него, пожалуйста. Почему мы живы?» «Я не знаю». «Это я не знаю. А ты знаешь. Но почему ты не хочешь говорить? А ведь знахарь, он и есть знахарь, чтобы все ему рассказывать. И в ответ получать квалифицированную помощь опытного человека. Ни один знахарь не начинает практику, пока не пройдет полуторагодовое обучение у опытных специалистов. И врачебная тайна для нас – это не мифическая клятва Гиппократа, это вопрос жизни и смерти. Раскрой душу, грешник. Как ты это сделал?» «Так это сделал я?» Тарч с ужасом взглянул за окно, но Дуст его перебил. «Да, конечно же, нет. Улей тебя подери, я о другом. На базу напали монстры. Столько монстров, что за минуты прорвали периметр и жрали здесь всех со скоростью света. Каждый уголок в каждом здании обшарили, но в нашу комнату не сунулась ни одна тварь. И это точно не моих рук дело, а значит, твоих. И то, что ты лежал без сознания, вообще ни о чем не говорит. Ты точно не знаешь, в чем дело? Я про подобное даже не слышал, а слышал я очень многое». «Наверное...» — начал Тарч нерешительно. «Может, у меня дар появился?» «Да, тут мог бы быть дар скрыто. Но ни один скрыт не действует так долго. Да и нет у тебя дара. Ты по-прежнему пустышка. Слушай, я не знаю. Торч постарался уложить в голос как можно больше искренности. Ты, конечно, тот еще гад, но я бы сказал, честно. Ладно, нет так нет. Как-то слишком быстро сдался знахарь. В конце концов, я все равно узнаю. Кстати, Дуз вдруг резко повеселел. По поводу твоего вопроса, что здесь произошло? Ты даже не представляешь, кто это все устроил. Знахарь несколько раз чему-то усмехнулся, потом начал смеяться, как будто вспомнил невероятно веселую шутку и, наконец, расхохотался так, что Тарч серьезно заботился его психическим здоровьем. Но когда Дуст отсмеялся и, вытирая слезы, начал рассказ, составленный им из увиденного на базе, докладов патрулей, разговоров на летучках руководства гарнизона, собственного опыта и частично откровенных домыслов, причина смеха стала яснее некуда. Хотя сам Тарч ничего веселого в этой истории так и не нашел.